А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, и ты ее не забывай. Он такой же зеленый, как и корни старого клена, такой же прозрачный, как миринда или кока-кола, или как железобетонная стена твоего дома, огромный, как диагональ твоего монитора, такой же тихий, как и стоны ночных занятий влюбленных, такой же здоровый, как и дед, пьющий водку паленую, такой же веселый, как и ноты ре минора, такой же вкусный, как и пища в школьной столовой, такой же опасный, как и муха, лучше не трогай, ведь муха тоже вертолет, железная строго, и даже непонятно, что сейчас пельмешка мутит, а о том, что эта песня про любовь, а забывать не будем. Лёд, но без коробки передач, а по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, и ты ее не забывай. По деревянной стене из кирпича ползет пельмешка, вареник и макароненька тоже не стали мешкать, а просто вежливо позвали кириешку, и дабы не быть поверженными, стали догонять пельмешку. Пока я отмывал коленки от огурцов, забыл, что эта песня про высокое чувство любовь. Следом отмывая голову от салата, понял, что об этом лучше забывать не надо. Потом мы всей компанией прокатимся на волосатом трамвае, при этом о главном не забывая. О чем же эта песня? Вовсе непонятно. Да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли. А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, и ты ее не забывай.